Глава 18. Мой противник оказался очень быстрым. Как и предвидела, даже быстрее. И от первого удара я ушла, надо сказать, с трудом, и то не полностью. Чиркнуть костяшкой по скуле он все же успел. От следующих я уклонялась гораздо успешнее, но слегка зацепить Рамос у меня, однако, удавалось. Засранец явно не был рядовым боевиком в банде с такими вот рабочими качествами. К тому же, что это нахрен за приказ? Одни только нападают, другие защищаются. Кто так дерется, ну реально? Если защита слишком долго остается пассивной, она теряет свою эффективность и является гарантией поражения. По крайней мере, на мой взгляд, уж точно. Рамос сделал выпад, глупо открываясь, и слишком сильно искушая меня вывести его из строя, ударом колена в печень, и я, как настоящая слабая женщина, не смогла перед этим устоять. Но хитрый ублюдок предугадал это. А может, и нарочно обдурил меня и перехватил ногу, лишая равновесия и опрокидывая на спину. Что я ненавижу больше всего в жизни? Проигрывать. Это офигеть просто, как выше моих сил и любого контроля. В эти мгновения нечто весьма далекое от разума руководит моими действиями. Бабах! И от меня ничего не осталось, кроме живущего своей жизнью сгустка чистого гнева. Проигнорировав окрик Крора, сообщавший об окончании нашего с Рамосом поединка, я извернулась, едва мои лопатки встретились с полом, и сделала отвлекшемуся Аспиду жесткую подсечку. Он рухнул на бок, пытаясь сгруппироваться, но я уже очутилась на нем, наваливаясь всем весом на его позвоночник, заламывая до предела правую руку и сдавливая горло удушающим захватом. Он был тяжелее и мощнее меня, без сомнения, но пронзительная боль делает нас слабыми, а недостаток кислорода лишает способности нормально соображать. Поэтому все усилия Рамоса перекатиться и сбросить меня не увенчались успехом, и его глаза стали закатываться. «Отставить!» Грозный рев командира прямо в ухо внезапно вернул меня в нормальную систему координат, заставляя разжать руки и ноги, оплетавшие противника, и откатиться. Удерживала я его настолько крепко, что по мышцам даже прокатилась волна жгучих судорог. «Воид, встать!» Не нужно было смотреть в лицо Бронзовому, чтобы понять, что он в бешенстве. Поэтому я, прикусив губу, уставилась на Рамоса, который, сипя и кашляя, с трудом смог встать на четвереньки, двигаясь медленно, заторможенно. Неожиданно в голове опустело, и никак не находилась причина, отчего же еще несколько секунд назад мне так отчаянно нужно было едва ли не прикончить этого парня. «Какой был приказ?» Подступил ко мне крылатый, испепеляя зеленым пламенем своих яростно прищуренных глаз. «Хлор-сапфир, да? Что за левые мысли в такой момент?» «Войд, какой был проклятый приказ? Отвечать!» «Правые атакуют, левые только держат защиту», — прохрипело, успокаивая дыхание. «И?» — продолжил он давить, нависая надо мной, норовящей упасть и раздавить насмерть башней. «Три минуты или до падения противника на пол», — совсем уже глухо повторила я. «С какой стороны ты стояла?» «С левой». «У тебя проблемы с восприятием простых приказов? Или со слухом?» «Ты, может, не слышала, как я отдал команду остановить поединок, когда ты упала?» Ликтор не сдвигался с места, но, казалось, с каждым словом давил на меня все больше, вызывая еле сдерживаемое желание откровенно огрызнуться. «Слышала!» Буркнула и таки вскинула голову, не желая гнуться под его вжимающим в землю взглядом. «Я не остановилась, потому что...» «Потому что не смогла. Потому что нет никакой долбанной возможности прервать уже начавшуюся детонацию и запихнуть хренов ядерный гриб обратно. Потому что остановиться значит быть побежденной и выше моих сил сделать нечто подобное добровольно. Победа должна быть честно одержана, неважно какой стороной и какой ценой. но не отдана по чьей-то команде. Это, сука, противоестественно для меня просто. В твоих мозгах хоть укладывается, что это тренировки?» Крур уже не орал. Он смотрел мне в глаза так, будто задавался вопросом, действительно ли я настолько сумасшедшая и безнадежная, что благом для всех будет прикончить меня на месте. Или твоя агрессия и жажда убивать и калечить настолько велика, что ты готова использовать любую возможность выпустить ее наружу. Не знаю, почему у меня возникла потребность объяснить ему хоть как-то. Просто защита — это неправильно. Бессмысленно, — отчеканила я. Защита должна быть лишь основой для последующей атаки. Иначе она синоним поражению. Вот значит как. Улыбка Ликтора была прекрасной и дико зловещей одновременно. Придется доказать тебе обратное. И он доказал. Да так, что через каких-то полчаса я распростерлась на полу, ослепшая от пота и боли, вымотанная до предела безуспешными по большей части потугами закрываться от его выпадов. Атаковал бронзовый меня молниеносно. Не ударами даже, тычками, будто я была мелким насекомым, которое он швырял, как хотел, по залу щелчками пальцев. «Всегда есть противник, которого ты никогда не сможешь одолеть в честном бою, Войд. Но ты можешь научиться от него эффективно защищаться и именно так одержать эту свою победу», — сказал Крылатый, протягивая мне руку. Задыхаясь, я стояла на четвереньках у стены с большими оконными проемами, куда меня отбросил его последний толчок. Посмотрела на раскрытую, широкую, протянутую мне ладонь, краем сознания отметив, как же безупречно красивы длинные пальцы Крора, заставляющие внезапно думать о том, умеют ли они сжимать, гладить, проникать, зараза. Опустила глаза на пол перед собой, понимая, что моя левая рука опирается на шершавую кучку песка, которую наверняка нанесло сюда ветрами из пустыни, и стиснула ее незаметно, нагребая блестящую сыпучую субстанцию. Встала на колени, поворачиваясь лицом к Ликтору и делая вид, что готова принять его помощь. Резкий выброс кисти, посылающий песок в зеленые зенки, глядящие с бесконечным превосходством, и молниеносный прыжок, в который вложены все оставшиеся силы. Мое плечо врезается в его широкую грудь с глухим звуком. Бронзовый на спине, а я у его глотки. Руками, зубами и... безусловно, лишь в моих фантазиях. Мне ни за что не сбить его с ног, это же гребаная скала, а не существо из плоти и крови. Так что перелом ключицы или вывих плеча прямо-таки гарантированы. Даже если бы и вышло, то что мне это даст, кроме новых наказаний? Приходится признать, это не бой насмерть, а тренировка. Так что надо, ой, как надо, Летти, учиться сдерживать эти всполохи от яростно алого до безумно гудящего ослепительно белого внутри. С Лукасом у меня это выходило. Но ведь его я никогда, даже когда он доводил до бессильного бешенства на тренировках, не воспринимала как врага. Ладно, учителя бывают разные. Пусть даже вот такие, глядящие на тебя, как на вредоносное, едва ли достойное жизни животное. Меня разве волнует мнение этого крылатого? Нисколько. Но вот извлечь для себя пользу из ситуации могу. Научи меня, командир, с высокомерным блеском в глазах, как защититься от тебя и остальных настолько же быстрых и сильных. И однажды я сумею на этом фундаменте одержать свою победу. Надеюсь. Я ухватилась за протянутую руку Ликтора не для опоры, нет. Это для меня самой словно печать под односторонним договором с собственной натурой, обещающим, что я намеренно упорно трудиться над своими недостатками, временно исключая бронзового из разряда врагов. Но, вставая на ноги, я не смогла отказать себе в мелочном удовольствии и демонстративно подняла руку, позволяя высыпаться песку так, чтобы Крор это прекрасно увидел. Его радужки потемнели, губы сжались в жесткую линию, однако уголок рта дернулся, едва заметно приподнимаясь. «Ничего бы у тебя не вышло, Войт», — тихо сказал он. «Не сейчас, но однажды. Всегда есть возможность». Упрямо вздернула я подбородок и тут же скривилась, шея болела ужасно. «Неисправимо», — произнес ликтор так, точно подвел итог. «Не все нуждаются в исправлении. Может, просто в улучшении?» — улыбнулась я. «Улыбнулась, мать вашу! Я что, это делаю? Практически на свой лад флиртую с мужиком, который только что вытер мною все местные залежи пыли. Да ерунда какая! Мало того, что я в принципе не умею флиртовать, так еще и не выжила же из ума, чтобы делать это с командиром, что едва меня выносит. Это все моя извечная язвительность и неизменное желание поддразнивать противника, выводя из себя. Но раз Крор какое-то время таковым больше не является, значит и нечего ему ухмыляться, Летти». Глаза крылатого сузились, останавливаясь на моем рте. Между бровей появилась не то что складка, целое ущелье. Желваки резко проступили, выдавая, как ликтор стиснул челюсти. «Ну, замечательно!» Я умудрилась опять вывести его из себя. Верхняя губа командира задралась, когда он отрывисто пролаял, снова становясь злее некуда. «Войт, отдых 15 минут на скамье. После покажешь, что ты усвоила из первого моего урока». И со скрипом развернувшись на толстенных рифленых подошвах своих говнодавов, он скомандовал остальным. «Чего стоим? Правые и левые меняются ролями. Рамос, становись со мной. Войт не допущена до спаррингов с новобранцами до тех пор, пока до ее мозгов не дойдет простая разница между тренировкой и реальным боем». Я пристроила свою истрадавшуюся от многочисленных приземлений на твердый пол задницу на ближайшую скамью для пресса и впилась взглядом в избиение младенца, которое теперь устроил Крор Рамосу. Одно дело быть внутри боевой ситуации, совсем другое – внимательно отслеживать ее со стороны, анализируя стиль, скорость, специфику движений, кучу всяких мелких особенностей. Мои мышцы невольно напрягались и расслаблялись от мысленных блоков и уклонений от молниеносных выпадов командира. И хотя большая часть внимания была сконцентрирована на изучении и запоминании, оставался еще уголок разума, занятый чрезвычайно отвлекающим любованием этим мужчиной. Потому что нельзя, абсолютно невозможно было игнорировать, насколько же он потрясающ даже в этом, почти игровом для него поединке. То молниеносен и ужасающ, то тягуч, как плавящийся металл, сосредоточен и лениво расслаблен одновременно. Скуп на движение и в тот же миг, как вода, что никогда не находится в состоянии полного покоя. Крор будто точно знал, как Рамос решит защищаться от каждого его следующего выпада, и просто позволял по своему усмотрению ему отразить, получив иллюзию крошечной сиюминутной победы или нет. Как будто парень был марионеткой в его руках, а вовсе не самостоятельной боевой единицей. 100% я выглядела так же, а то и хуже. Это восхищало, завораживало и бесконечно бесило. Слишком очевидно показывало, какова же пропасть между физическими возможностями крылатых и их мастерством, и нами, людьми с нормальной скоростью реакций и подготовкой на уровне беспощадных, но большей частью хаотичных уличных драк. И это при том, что ликтор ни разу не воспользовался крыльями и своей превосходящей массой. В его власти было буквально размазать Рамоса, как и меня, по полу, но нет же. И от этого все происходящее еще отчетливее напоминало игру хищника с заведомо пойманной и слабой жертвой. В какой-то момент мне даже пришло в голову, что Крор немного рисуется. Но потом я эту мысль отбросила. Смысл? Тому, кто настолько превосходит других, нет никакого резона или удовольствия размениваться на дешевую демонстрацию общеизвестного факта. В других концах огромного зала занимались остальные группы. Но я не могла себе позволить оторваться от наблюдения за командиром, чтобы хоть немного поглазеть и на них. Слишком сосредоточилась на желании учиться и усваивать. И это принесло свои плоды. При втором заходе я ухитрилась таки с переменным успехом отразить примерно треть атак бронзового. Конечно, в итоге я все равно очутилась на полу, насквозь пропотевшая, как после всего утреннего кросса, и с болью практически повсюду, но с намеком на удовлетворение собой, которое необъяснимым образом увеличилось в разы, когда Крор едва слышно пробормотал «прекрасно», протягивая мне руку. И даже то, что ночевать он таки повел меня снова в карцер, моего настроения не испортило.